первоначально составленной генералом фон Манштейном и затем подданной фюреру Браухичем 7.3.1938 года. Ныне она находится в документах Нюрнбергского суда, но, к сожалению, без того проекта ОКХ, который вызвал такой гнев Гитлера, расценившего этот проект как выпад лично против себя, от которого Браухич не сумел удержаться. После того, как памятная записка Бека относительно военных возможностей и перспектив Германии в случае войны с Чехословакией была бегло просмотрена Браухичем, я посоветовал ему ни в коем случае не представлять фюреру ее первую часть, ибо эти военно-политические соображения будут немедленно отвергнуты Гитлером, а вторую часть он вообще читать не станет. Мы сошлись на том, что Браухич представит фюреру только вторую часть, которую тот должен будет проштудировать. Так и было сделано, но это вызвало у Гитлера самый резкий протест, мол, данные необъективные, соотношение сил обрисовано слишком благоприятно для противной стороны, например, насчет французских танков и тому подобное. Примечание. Меморандум генерала Бека состоял из трех частей. Часть первая содержала обзор военно-политического положения, часть вторая рассматривала возможное вмешательство Франции, а также Англии в случае германской агрессии против Чехословакии, часть третья давала картину слишком слабого германского потенциала и завершалась прогнозом, что Рейх длительную войну вести не сможет. Если Бек в перспективе был прав, то мнение Гитлера о недостаточной воле Франции начать войну в данный момент было более правильным. Бек о количестве танков и прочего не говорил, но Гитлер, весьма любивший блистать знанием цифр о военном производстве, именно этим аргументом и возразил Кейтелю. К этому добавилось тогда еще одно крупное недовольство. К вполне обоснованному возмущению главнокомандования сухопутных войск Геринг пожелал лично ознакомиться с состоянием строительства укреплений и посмотреть их, то есть, вернее сказать, проинспектировать. Доклад Геринга фюреру явился сплошным обвинением в адрес ОКХ. Там, мол, ничего нет, а имеющееся совершенно неудовлетворительно. Не построено даже ни одного самого примитивного полевого укрепления. Пусть это даже преувеличено, но строительство оборонительных сооружений действительно еще находилось в самом зачатке. С согласия Бломберга, план постройки бетонированных укреплений и крупных опорных пунктов был рассчитан на 20 лет до его завершения. Правда, строительные работы уже начались. Как Бломберг и я констатировали во время многодневной автомобильной поездки вдоль линии фронта, но все это и в самом деле находилось еще в начальной стадии и лишь на отдельных участках, хотя и имелись готовые планы, которые были продемонстрированы нам на местности, фюрер был крайне разочарован и обрушился на генштаб, который якобы саботирует его требования с самыми резкими упреками. Пригрозил, что передаст строительство укреплений Тотту, поскольку штабы саперных войск бездельничают и тому подобное. Примечание. Фриц Тотт. 1891-1941 годы, доктор инженерных наук, генерал-майор авиации, с 1933 года генеральный инспектор германских дорог, в 1938 году ему было поручено возглавить строительство Западного вала, в 1940 году был назначен министром вооружения и боеприпасов. После того, как Чехословакия столь же неожиданно, сколь и беспричинно 20 мая 1938 года объявила, правда, затем отмененную мобилизацию своей армии, что могло быть направлено только против Германии, Гитлер вернулся в Берлин с новыми планами и решениями. Примечание. точная дата — 21.05.1938 года.